Глава 12. Кристина Лисина. И вот сидим мы все в длинной очереди, в дежурной ветклинике. В очереди кто с кошками, кто с собаками. И я, как идиотка, с тазиком осетров. Лимонненьким таким, веселеньким. Люди косятся на меня. Наверное, думают, что сбежала прямиком из дурки. Собаки гавкают, кошки мяукают. И только игнатовские осетры меланхолично плавают пузами кверху. Сам же Игнат умыкался на консультацию к ихтиологу, пока без меня. Уставший администратор вызывает животных по одному. Кот Макс, шпиц Кира, пудель Лара и так далее. Я уже начинаю клевать носом, как раздаются. Осетры, Паула и Кес. Тьфу ты, кисадилья, к врачу. О, это нас зовут, девчонки. Радостно вскакиваю я. Люди смотрят на меня, как на больную. А я смотрю на таз. И как же мне его нести? Кое-как, допинав его до приемного покоя, я, сдувая со лба налипшую от усердия прядь волос, поднимаю глаза прямо на медведя. И чего? Осетров пинаешь. Злится Игнат. «Ну, сам бы вышел, отнес их!» Возмущаюсь я. Доктор-ихтиолог смотрит на нас во все глаза. «Не знал, Игнат, что ты женился», — хмыкает он. «Да эта сумасшедшая вчера в меня врезалась! До этого я ее знать не знал!» — отрезает Игнат. «Просто вы так мило переругиваетесь!» «Будто уже 10 лет, как женаты», — заявляет ихтиолог. «А я пыхтю, точно ежик. Знать не знал он меня. А двоих детей мне ветром надуло». «Давай лучше к осетрам перейдем», — напоминает Игнат. Очень легко одной левой Игнат поднимает тазик с осетрами на смотровой стол. В смотровой еще 4 стола. На них осматривают кошек и собак. И мы. С осетрами, как пришибленные, ей-богу. Так, пом-пом-пом, что там у нас? Ихтиолог водружает на нос очки, надевает латексные перчатки и начинает осмотр. Бедные осетры. Их осмотрели буквально всюду. Даже градусник поставили. На инфекцию не похоже, делает заключение ветеринар. «Тогда что же с моими девочками?» – вопрошает Игнат. «Такое чувство, будто их перекормили», – заявляет ихтиолог. «Как? Кто?» «Ваши девочки хлеба обожрались. Чего делать совершенно нельзя», – заявляет врач. «От белой муки и дрожжей их брюшные полости вздулись». «Кто же мог моих девочек хлебом накормить?» Грозно смотрит на меня Игнат. «Кто-кто? Твои отпрыски накормили. Только я их сдавать не буду. Поэтому пожимаю плечами». «Узнаю. Убью!» — угрожает мне медведь. «Ну-ну, как говорится». «Так, выписываю вам диету. И слабительное», — заявляет ихтиолог. «Нам?» – переспрашиваю я. «Не знаю, как у Игната, но у меня с желудком все в порядке». «Лиса!» – угрожающе рычит медведь. «Все приобретете в нашей ветаптеке. Плюс тут можно купить аквариум на первое время. Не дело это коллекционных рыб в тазике держать».